Глава 13. Адский коктейль. «Пей вино, ибо друг человека — оно». Омар Хайям. Ольга позвонила в конце дня. Дядя и Алексей уже ушли наслаждаться прелестями подмосковных дачных вечеров, а я лежал на диване и любовался закатом за окном. Она собиралась приехать завтра утром, чтобы вернуться в Москву на вечерней электричке. «Можно я прихвачу с собой приятеля? Он тоже хочет познакомиться с вашим экстрасенсом. Да и вам он может пригодиться. Это тот самый человек из детективного агентства. Помните, я про него говорила?» Все шло по плану. За спиной Ольги чувствовался опытный руководитель. Скорее всего, именно ему и принадлежит это новомодное наукообразное словцо «экстрасенс». В мире, где живут и действуют такие люди, нет места магии и мистицизму. Мне ли не знать? Я сам оттуда. Нужно было только подготовить к визиту дядю Борю и Алексея. Немного поколебавшись, решил не откладывать это до утра, а то получится как снег на голову. Как назло, дачники мои в этот вечер сильно подзадержались, да еще явились слегка под шафе. Когда они, несколько шумновато переговариваясь, заскрипели калиткой, было уже за полночь. Увидев меня пьющим чай в темноте на кухне, дядя возликовал. «Наконец, романтическая атмосфера очаровала и нашего безнадежного прагматика». Даже не хотелось его разочаровывать. «Увы, я пригласил вас, господа, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор». Ничего, кроме этой хрестоматийной фразы, мне в голову не пришло. Мои собеседники, пока я описывал все произошедшее за последние дни с момента визита в юридическую фирму, внимали мне в полном безмолвии. Наверное, услыша они все это при свете дня, эффект был бы совсем другой. Но, рассказанная чудесной весенней ночью после приятно проведенного вечера, моя история звучала совсем по-особенному. Старый философ от услышанного пришел в полный восторг. Он даже вскочил и забегал по кухне. «Ты даже не взглянул, что там тебе передал твой чекист?» «Меня всегда учили, что информации должно быть достаточно для принятия решения. Лишние сведения только мешают. Деньги у меня кончаются. В эту историю с управляющим я влип случайно, мне она совершенно ни к чему. Я хочу, чтобы меня оставили в покое и позволили спокойно покопаться на остатках усадьбы, которая меня интересует. Мне дали весьма не лишний сейчас 10 тысяч в обмен на отчет о поездке. Он готов. Пусть ребята лишний раз убедятся, что я ничего не знаю об их делах, и оставят в покое бедного пенсионера. А тайна? Тайна тебя не привлекает?» Ученый остается ученым всегда, даже если его наука оказывается ложной. Тайна влекла меня в сокровищах усадьбы. Здесь есть и романтика, и очарование, и, если хочешь, элемент мистики. Я действительно ощутил себя на какой-то миг искателем в высшем понимании этого слова. Ото всей этой истории с управляющим и заморскими фирмами за версту несет какими-то интригами, чем-то зловещим. Мне совсем не нравятся все эти весьма далекие от романтики и сентиментальных мечтаний люди, швыряющие бешеные деньги. Знаешь, дядя Боря, есть люди, которые уносят тайны в могилу, а есть тайны, которые уносят в могилу людей. И эта тайна, по-моему, уже унесла в могилу бедолагу управляющего и его ни в чем не повинного сына. Возможно, они так же, как и ты, решили, что их она не касается. А торопиться с выводами, не имея фактов, не следует. Бритва Оккама не менее опасна, чем сделанная из золингеновской стали. Сколько людей сгубило неумелое обращение с ней. Впрочем, сейчас это ничего не меняет. Завтра мы встречаем гостей, и нужно это сделать наилучшим образом. А сейчас все спать. Подъем в 6 утра. Когда я проснулся, то увидел дядю, как ни в чем не бывало, гладящего на веранде свой костюм сафари, привезенный некогда из заморских странствий. Бывший ответственный работник ЦК был воодушевлен и преисполнен энергии. «Даму я возьму на себя», — сразу заявил он мне. «Вам, молодым, нельзя доверять такое деликатное дело». Отставной наставник трудящихся всего мира с удовлетворением оглядел результат своей работы и мечтательно добавил. «Что вы понимаете в женщинах?» Для новой реплики картины «Неравный брак» дама несколько старовата. Дядя пропустил колкость мимо ушей. «Леонид, я просто беру на себя чужую работу, ввиду полной твоей профнепригодности. В конце концов, некогда юный отставной лейтенантик вскружил голову неприступной профессорской дочке, а вы пока достали бы мне хорошего джина из хово-мартини. Обязательно сухого». Нашлись заботы менее романтического свойства. Дядя поручил Алексею найти у кого-нибудь из соседей компьютер с принтером и распечатать содержимое моей флеш-карты. «Нет границы женскому коварству», — мурлыкал при этом старый философ. «От этих созданий всего можно ожидать». Маг подтвердил свое звание. Прямо перед приездом гостей он притащил откуда-то две сверкающие заморские бутылки и несколько страниц распечатанного текста. «Джейн только початый», — грустно пояснил он. «Другого не нашлось». Мне Алексей потихоньку сознался, что от предстоящей встречи с представителями детективного агентства не в восторге. К нему уже не раз в прошлом подъезжали такие типы — экстрасенсы, вхожие в самые разные дома и нередко посвященные в весьма деликатные тайны, всегда лакомый кусочек для тех, кто зарабатывает деньги на чужих секретах. Ольга была в легком платье, вполне соответствовавшем характеру ни к чему не обязывающего дачного визита. Спутник ее оказался крепким, основательным мужчиной лет 40 с улыбающимся открытым лицом. Обаятельный веселый парень, душа любой компании, наверное, хороший детектив. В руках он держал коробку с тортом, а на плече его красовалась элегантная сумка, в которой легко спрятать небольшой ноутбук. Мужчина чуть поморщился, когда я намеренно сильно сжал ему кисть при рукопожатии. «Извините, ради бога, я с тростью хожу, пальцы как капкан, все ругаются». «А что с ногой?» — тут же осведомился он. «Бандитские пули ни при чем, банальный ревматизм». Мужчина представился Виктором. Он сказал, что знает о моей проблеме с работой, поинтересовался, где я служил, где жил и работал после армии. Скрывать мне было нечего, только о военной службе я ответил коротко, во внутренних войсках. Виктор больше ничего не спросил. Скорее всего, передо мной был бывший работник КГБ, плохо разбиравшийся в структуре внутренних войск. Типичный комсомольский активист, сделавший затем карьеру в органах. Для таких людей главное – производить впечатление. Теперь неплохо устроился в бизнесе, умел использовать свои связи и имеющиеся оперативные навыки. Однако, недооценивать таких людей не следует. Своего они не упустят. Дядя Боря, как и обещал, сразу устремился к Ольге, галантно подставив ей руку. Надо признаться, он меня изумил. Передо мной в одночасье явился стареющий светский лев в великолепно сидящем костюме сафари, ринувшийся на покорение неизвестно какого по счету бедного женского сердца. Его седая шевелюра была аккуратно расчесана, в голосе появились бархатные нотки. Уже через несколько минут он рассказывал Ольге, что она похожа на знаменитую аргентинскую певицу Эвиту Перрон. «Вы видели знаменитый фильм с Мадонной в главной роли? Прекрасная работа. Поверьте человеку, который видел несравненную Эвиту так, как вижу сейчас вас». Тут даже матерый профессионал Виктор разинул рот и на какое-то время забыл, зачем приехал, заслушавшись дядю. Но тот прервался так же неожиданно, как и начал. «Я отрываю время у адепта высших сил, ради которого вы несравненно и приехали сюда. Давайте дадим Алексею с дамой возможность пообщаться наедине, а я пока сбегаю по соседям. Угощу вас любимым коктейлем Великой Виты. Мне по секрету сообщил его рецепт один общий знакомый, с условием, что эта тайна умрет со мной». С этими словами преобразившийся преподаватель научного коммунизма выпорхнул из комнаты. Мы с Виктором тоже вышли в сад. Времени у него было мало. «У меня к вам предложение поработать на нашу фирму». «Звучит заманчиво». «Тем более, что сферы наших интересов случайно пересеклись. Нужен свой человек в компании, на которой вы сейчас работаете». «Боюсь, я уже там не работаю». «Ничего страшного. Если они прервут свое сотрудничество с вами, дадим вам пока другое задание. Работа найдется. Оклад 15 тысяч в месяц, возможны наградные». «Хорошо, я зайду на следующей неделе». «Решение нужно принимать прямо сейчас, потому что информация об этой фирме требуется немедленно». «Да я ничего не знаю». «Не совсем. Вы же зачем-то ездили в Самару? Нас интересует зачем». «Разве Ольга вам не рассказывала?» «Разумеется, она говорила, но мне бы хотелось услышать это от вас». «Меня посылали сначала в Ульяновск, потом в Самару, чтобы собрать информацию о неком Отто Зольдберге. Он был некогда управляющим у богатой помещицы, а перед войной сгинул в застенках НКВД». Застенки бывшего чекиста немного покоробили, но он ждал продолжения. Вот, собственно, и все. Как я понял, ничего нового я сообщить своим работодателям не смог. Мне, правда, передали в Самаре какую-то флеш-карту, но, как я понял, на ней чьи-то воспоминания из музея. Какого музея? ФСБ. В Самаре есть такой музей. Я бы хотел взглянуть на эти материалы. Вы уже решили насчет работы? Решил. Я найду себе работу поспокойнее. Виктор сжал зубы, но услышанное его явно не обескуражило. Все становилось даже проще. «Готов посодействовать в поиске работы, а вы выручите меня. Мне нужно ознакомиться с этими материалами. Я согласен за это заплатить. Заметьте, мне даже неизвестно, что там. Очень может быть, что информация в самом деле ничего не стоит. Вы что, подписку давали о неразглашении?» «Нет, что вы, просто не хочу подводить работодателей. Они выручили меня в трудную минуту, дали подзаработать. Поймите меня правильно». $1000. «Перестаньте, Виктор, а то поссоримся. Простите, что не оправдал ваших надежд, а вон и дядя возвращается. Пойдемте в дом. Попробуем знаменитый коктейль». Виктор умел проигрывать. Впрочем, он еще не считал себя проигравшим. «А что, ваш дядя действительно знал Эвиту Перрон?» «Он был большой шишкой в ЦК, долго жил за границей. Очень даже может быть». Наверняка, зная номер домашнего телефона, уже проверили владельца дачи по всем базам данных. Но старый философ умел преподносить сюрпризы даже бывшим сотрудникам спецслужб. В руках у него были несколько раскупоренных бутылок. Очевидно, дядя заранее перелил в них принесенное Алексеем спиртное. Мы снова собрались за столом. Мак был торжественно молчалив, хозяин дачи невероятно словоохотлив. «Ну что, Ольга, удовлетворил наш Алексей ваш интерес к неведомому?» «Вполне. Я восхищена. Соседки говорят, что он действительно большой специалист». Обед прошел в на редкость непринужденной веселой атмосфере. Дядя заражал всех своим оптимизмом и жизнелюбием, а меня, когда я отказался было пить, публично высмеял. «Подумайте, какой трезвенник! А позавчера пришел за полночь, держась за забор!» Это был перебор. Я действительно крепко выпил, но шел своими ногами. Ольге был вручен огромный стакан с любимым коктейлем «Эвит Перрон». Его же захотел попробовать Виктор, а мы с Алексеем налили коньячку. Чуть попозже и детектив присоединился к нам, решив, что не стоит во всем подражать дамским вкусам. Сделал он это весьма своевременно. Когда настала пора идти на электричку, выяснилось, что дама не может передвигаться без посторонней помощи. Детектив растерялся. Он явно не был готов к такому повороту событий. Только дядя Боря не проявил даже малейшего беспокойства. «Мы вас проводим. Леонид», — обратился он ко мне, — «не будь таким увольнем. Подставь даме ручку». Сам же галантно встал с другой стороны. Мы неторопливо и вполне пристойно двинулись к станции. Алексей с Виктором замыкали нашу процессию. Успели как раз вовремя. Расставались довольные друг другом. Ольга на свежем воздухе проветрилась и уже уверенно держалась на ногах. Виктор довольно улыбался. «Ну вот и все», — сказал дядя, когда электричка скрылась из глаз. «Даже обидно». «Что же это за адское пойло такое?» — не терпелось узнать мне. Сидел-сидел трезвая, ни в одном глазу и вдруг носом в торт. «Старый шпионский трюк. Мартини с джином, сильно разбавленный апельсиновым соком. На женщин имеет магическое действие. Они не могут остановиться, пока не свалятся». «А Эвита при чем?» «Просто так, для поддержания разговора». С этими словами дядя повернулся к Алексею. «Ну, сколько?» €2000. «Мне это перестало нравиться». «Вы меня хоть введите в курс дела?» «Алексей согласился скопировать твои материалы за €2000. Ты же жаловался, что у тебя деньги на исходе». Мак, улыбаясь, продемонстрировал мобильник с фотокамерой. «Дали, чтобы я переснял содержимое твоей папки. Дома еще ноутбук покажу, который Виктор вроде как случайно забыл. На него скину файл с флешки». Старый лис все просчитал. На случай, если я не стану договариваться с детективом, он проинструктировал дорогокупца. Незыблемое правило. Что не удалось купить, попытаются украсть. Сработало и на этот раз. Деньги Мак предусмотрительно взял вперед. Виктор даже позвонил нам вечером и посокрушался, что в суматохе забыл свой ноутбук, обещал приехать. Я был восхищен подобной заботливостью о своем агенте. Он явно боялся, что недотепа Мак сделает что-нибудь не так и попадется. Теперь все устраивалось как нельзя лучше. Как раз на следующий день я собирался вести отчет в свою фирму и обещал Виктору захватить его ноутбук и телефон. На то мы порешили. Детектив был приветлив, передал привет от Ольги и извинялся за занятость. Через мгновение его унес подержанный Астон Мартин. Глядя на удалявшуюся машину, я подумал, что этот неудавшийся Штирлиц в глубине души так и остался романтиком. Иначе при чем здесь подержанный Астон Мартин? Средства явно позволяли купить что-либо покруче. Но он выбрал любимую машину Джеймса Бонда, великолепного и неподражаемого агента 007, который, как выясняется, тоже связан неуловимыми нитями с моей ирландской баронессой. Через полчаса я уже отчитывался перед шефом юридической фирмы. Новость о том, что управляющим и имением, в котором он работал, интересовались в годы войны немецкие спецслужбы, его явно не порадовала. Он предпочел бы услышать что-нибудь о богатых родственниках за границей, но флеш-карту взял охотно и тут же спрятал в стол. А вот известие, что представители конкурентов следили за мной и все мои материалы тайно скопировали, в подробности я вдаваться не стал, скопировали и все, шефа воодушевило. В голове его явно уже складывалась какая-то хитроумная комбинация. Меня он спросил. «Что вы дальше собираетесь делать?» «Вернусь к своим заботам. Меня эта тема больше не интересует. Рад, если смог чем-то услужить». По пути на вокзал я зашел в книжный магазин и купил, наконец-то, книгу «Код да Винчи», с разговора которой и началась некогда вся эта цепь моих приключений. Нужно ознакомиться с первоисточником, однако читать мне пришлось совсем другое. На даче я застал дядю, который против обыкновения не ушел в гости, а терпеливо дожидался меня. «Все нормально?» «Ноутбук с телефоном вернул, папку с флешкой сдал, всем спасибо». «Теперь почитай, что привез». Он кивнул на столик, где лежали распечатанные Алексеем листки. «Что ж, зарубежный бестселлер подождет. Буду читать, что велят. Вот только чай с дороги выпью».